Глава 1. Ужасный конец Паршева. В общем, и паршевские, и велеховские оценки роли нефти абсолютно верны. И для того, чтобы в этом покрепче убедиться, проведем мысленный эксперимент. Во всем мире вдруг исчезла нефть. Что будет? Если завтра вдруг закончится нефть, послезавтра начнется голод, а послепослезавтра – каннибализм. Это достаточно тривиальная мысль, и я, как человек разумный, к этой мысли пришел на раз. Паршев, попивая вместе со мной жидкий чай без сахара, эту мою разумную мысль только подтвердил. Именно каннибализм, потому что кроме как друг друга нам просто нечего будет жрать. На получение одной пищевой калории современное сельское хозяйство тратит до 10 калорий. Что это за калории? Это калории минерального сырья, то есть нефти, в виде дизельного топлива и технических масел. Сельское хозяйство без трактора и комбайна снизит производительность десятки раз. Без нефти жрать будет просто нечего. Да даже если бы и не снизило, на чем подвозить провизию в город? Лошадей уже нет, железный конь давно пришел на смену крестьянской лошадке. И если вчера вечером кончилась нефть, утром весь транспорт встал. Для того, чтобы заменить все существующие поезда и грузовики, потребуется столько лошадей, что они сожрут все, что было выращено в раз ослабевшим сельским хозяйством. Да и где взять столько лошадей? Наконец, чтобы сделать телеги для этих лошадей, нужно будет свалить, наверное, половину европейского леса. И не нужно думать, будто человечество со своих 6 нефтяных миллиардов вновь ужмется до 1 угольного миллиарда. Эту цифру оно легко проскочит вниз. Потому что инфраструктуры прошлого века, которая кормила угольный миллиард, больше нет. Нет столько лошадей, паровозов, а главное, большинство населения живет уже не в селе, а в городах. И не занимается выращиванием продовольствия без трактора. Нефть, наш хлеб, еда, тепло. Оглянитесь вокруг. Кругом нефть. Дороги – это асфальт, а асфальт – тяжелая нефтяная фракция. Исчезни нефть. И через 10-15 лет дороги без ремонтов придут в состояние полной непроезжести. И быстрее всего это произойдет в России, где зимой часто происходит фазовый переход, превращение воды в лед и обратно. Замерзая в трещинках покрытия, вода буквально разрывает полотно дороги. В Московской области фазовый переход за одну зиму случается до 40 раз. Неудивительно, что в России дороги нужно каждую весну ремонтировать. В Оклахоме это нужно делать гораздо реже. Но и там без ремонтов дороги рано или поздно порастрескаются. Менделеев когда-то сказал, топить нефтью все равно, что топить ассигнациями. Ведь нефть не только топливо, но и сырье. И в первую очередь для производства пластмассы. В позднем СССР и в США по производству многих вещей был практически достигнут паритет. Но США в десятки раз обходили нас по оргсинтезу, по пластмассам. А 20 век – век пластмасс. И этот век мы проиграли. Пластмассы – это, помимо всего прочего, еще и одежда. Почему синтетика встречается практически во всей одежде? Видели, на ярлычках написано 40% коттон, а остальное – полимеры. Потому что людей на Земле стало так много, что без пластмассы, читай нефти, с помощью одного только сельхозсырья и ходить невозможно. Человечество давно и прочно сидит на нефтяной игле. Даже тогда, когда не было автомобилей, а вся структура цивилизации еще не была нефтяной, уже тогда нужда в нефти была острейшая. Помните Белую гвардию Булгакова? Чего требовали крестьяне от города? Они требовали, чтобы горожане не отбирали крестьянский хлеб и чтобы привозили из города газ, керосин. Не при Лучине же сидеть. Даже в Афганистане, который по сию пору из 14 века еще не вылез, дехкани бегали к нашим советским солдатикам Шурави с банками, солярку выменивали для керосинок и примусов. Потому что ничего удобнее жидкого топлива нет. Лампа Ильича. Ну, лампа. Ладно. А вот отапливаться электричеством невыгодно. КПД преобразования электроэнергии около 40%. То есть электроплитка на кухне дает нам только 40% тепла, потраченного на производство электричества. А остальные 60% теряются на пути в город. Поэтому котельные в городах топят мазутом. Без жидкого топлива города наши просто вымерзнут. Эксперимент проведен. Голод, холод, миллиарды трупов – вот его результат. Теперь самое время задаться вопросом, а на сколько же еще хватит нам нефти? На этот счет есть разные точки зрения. Кто-то говорит, что нефти хватит еще на 200 лет. Кто-то, как мой собеседник, полагает, что на 20 лет в России и на полвека в Саудовской Аравии, но вряд ли арабы будут с нами делиться. А лично я, сколько себя помню, всю жизнь только и слышу разговоры, что нефти осталось на 30 лет. Проходит десятилетие, а ее все на 30 лет. Начнем с худших прогнозов. А худший прогнозист в этом смысле, конечно, Паршев, запугавший всю страну своими книгами. Он полагает, что тема нефти в мировой политике как тема секса в приличном обществе. Об этом вслух не говорят. Но все время думают. В год человечеством добывается и используется 3 миллиарда тонн нефти. Из них 1 миллиард потребляет Америка. Треть всей мировой нефти, угрожающе поднимает палец автор экономических триллеров. То есть один американец уничтожает в 15 раз больше нефти, чем средний землянин. Естественно, Америка нуждается в нефти больше других. Соответственно, больше других и суетится по этому поводу. Если бы Штаты использовали только свою нефть, своих запасов им хватило бы всего на 3-4 года. 8 миллиардов тонн нефти есть в Венесуэле, 6 – в Мексике. Главные же запасы земной нефти находятся в странах Персидского залива. Там больше 70 миллиардов тонн. Поэтому американцы все время там пасутся со своим флотом. Вообще же, за всю историю человечество уже израсходовало 100 миллиардов тонн нефти. В земле осталось 140 миллиардов тонн. Это доказанные запасы, разведанные. Есть еще прогнозные запасы. Их оценивают в 60-70 миллиардов тонн. А в России сколько нефти? Осторожно поинтересовался я. А непонятно. Нет точных цифр. Данные очень разнятся. Очень большие оптимисты говорят, что разведанной нефти нам хватит на 50 лет. Пессимисты 10 лет назад полагали, что уже к 2015 году мы не сможем добывать нефть. Не потому, что ее не останется в наших недрах, и не потому, что цена ее упадет ниже себестоимости. Нет, нефть в мире будет только дорожать, потому как ее все меньше остается. А по другой причине. Количество энергии, которое нужно будет потратить, чтобы добыть килограмм нефти, сравняется с количеством энергии, которое содержится в этом самом килограмме нефти. Это называется энергетической эффективностью добычи. После Второй мировой войны она составляла 1 к 50, то есть, затратив кило нефти, мы добывали 50 килограмм. В середине 1980-х энергетическая эффективность упала до 1 к 8, а с учетом доставки до потребителя – 1 к 5. И вот примерно к 2015 году она должна упасть до 1 к 1. А для газа критическая дата наступит лет на 10-15 позже, чем для нефти. Вообще же данные по запасам российской нефти колеблются от 6 до 20 миллиардов тонн. Разделите на годовую добычу, и вы получите пессимистические и оптимистические прогнозы – 20 и 50 лет соответственно. Есть некоторая надежда добывать нефть на шельфах, но насколько ее там хватит, не очень понятно. К сожалению, пик открытий нефтяных месторождений прошел примерно в середине прошлого века. Тогда открывалось больше месторождений, чем разрабатывалось. А сейчас в мире объем вновь открываемых месторождений уже не покрывает расхода. Ежегодный прирост запасов составляет 0,8%, а ежегодный расход – 2% мировых запасов. То есть в среднем по миру, учитывая баланс приход-расход, нефти хватит до 2070 года. Потом все. Алис капут. А в России нефть кончится еще раньше. В любом случае нужно отдавать себе отчет в том, что час нефтяного кризиса близок. Его увидит наше поколение. Андрей Петрович, все-таки 20 и 50 лет – большая разница. Через 20 лет я буду еще весьма бодр, а вот через 50 лет мне нефть уже нахрен не понадобится. Пускай там сын разбирается. Я оставлю ему в наследство запас патронов и ружейной смазки. Даже не сын, а внук. Сыну-то будет уже далеко за 60, елки-палки. Все-таки нельзя ли поточнее? Огласите весь список, пожалуйста. «Можно попробовать прикинуть точнее», — кивнул Паршев. Во времена Госплана было такое правило — иметь неснижаемый резерв подтвержденных запасов нефти на 30 лет добычи. То есть, учитывая, что в 1999 году мы добывали 516 миллионов тонн нефти, подтвержденные запасы равнялись примерно 15 миллиардам тонн. С тех пор добыли около 6 миллиардов и почти ничего нового, насколько я знаю, не нашли. То есть сейчас у нас нефти должно быть 9 миллиардов тонн. Теоретически. Но если учесть, что примерно с середины 1980-х годов госплановские правила уже не соблюдались, то про неснижаемый запас в 30% можно забыть. И тогда получается, что нефти у нас меньше, чем 9 миллиардов тонн. Сколько именно? Если сложить опубликованные на сайтах наших крупнейших нефтяных компаний все их запасы, то получится около 8 миллиардов тонн. Я говорил со многими экспертами, они тоже дают цифру в 7-8 миллиардов тонн. Ну, пускай за последнее время что-то все-таки открыли. Значит, запасов у нас чуть больше. 8-9 миллиардов тонн. На 20 лет добычи. Кстати, официальные российские источники в июне 2002 года заявили, что наша нефть будет исчерпана через 20 лет. Думаю, им можно верить. Все совпадает. Да, я тоже слышал эту цифру из официальных источников. 20 лет. Через 20 лет я буду еще хотеть жить. Но уже не в силах буду бороться за жизнь. Бодрый старикан, которого сожрут соплеменники, пока не высох. А ведь сыпаться все начнет немного раньше, лет за 5 до финального свистка, когда всем станет ясно, что эра людоедства не за горами. Это ясно уже сейчас. Пик нефтедобычи в мире уже давно пройден, Александр. В разных странах это случилось в разные годы второй половины 20 века. Мы уже катимся под горку. А может, не все еще так плохо? У человечества останется еще гидроэнергия, атомная энергия, ветряки, приливные станции и прочее такое мелкое. Останется газ, наконец. Главная проблема с газом не в том, что его мало, а в его транспортировке. Нефть налил в танкер и повез. А газ транспортируется либо трубопроводами, которые нужно тянуть на тысячи километров, либо кораблями в жидком виде, что очень дорого. Для сжижения нужно охлаждать газ до минус 140 градусов Цельсия. Что же касается АЭС, то не забывайте, что уран для АЭС тоже исчерпаемый ресурс. Ветряки можно использовать не везде. К тому же электричество энергии неудобное в мелкой расфасовке, в отличие от жидкого топлива. АЭС на автомобиль не поставишь. А электромобиль – утопия. Все автомобили в мире расходуют в несколько раз больше энергии, чем вырабатывают все электростанции мира. А если учесть, что с потерей нефти мы потеряем и львиную долю электростанций? Вы знаете, что треть всей электроэнергии в США производится на тепловых электростанциях, то есть из нефтепродуктов. В Японии нефтяного электричества еще больше – 50%, а у нас – 25%. Неплохой результат, Андрей Петрович. Всего на четверть ужмемся. Прямо камень с души. Положите камень обратно. Крах неизбежен. И, к сожалению, мы станем свидетелями этого великого конца. К сожалению, в мире будущего сможет выжить гораздо меньше людей, чем живет сейчас. Только тогда им хватит возобновляемых ресурсов – биомассы, гидро- и ветроэнергии. Конечно, это не снимет всех проблем, потому что непонятно, где брать, скажем, какие-нибудь редкие металлы типа ниобия или тантала. Они же тоже невозобновляемые. В конце концов, вопрос перед человечеством стоит гораздо шире. О смысле жизни. Мы должны ответить себе, является ли потребление целью жизни. Может быть, цель жизни – познание? А откуда вы возьмете деньги на познание, Андрей Петрович? Это дорогое удовольствие в эпоху физики элементарных частиц. Я об этом чуть не во всех своих книгах пишу. Деньги на познание может дать только богатая экономика, которая быстро крутится, производит прибавочную стоимость, в которой люди активно покупают и платят налоги, а из этих налогов государство финансирует науку. Но это и есть экономика потребления. Присмотритесь, страны с сильной наукой – это богатые страны, то бишь страны с экономикой потребления. Активное потребление, конечно, приводит к кризисам, в том числе к кризису исчерпания ресурсов. Зато кризисы подстегивают мышление, поиск выхода, то есть науку, то есть любимое вами познание. Но один и тот же синхрофазотрон могут обслуживать многопотребляющие американцы и малопотребляющие индусы, а научные результаты будут одинаковыми. Первое. Индусы догоняют. А первыми синхрофазотрон придумали все же богатые, у которых были лишние деньги на чисто научные любопытства. Даже Советский Союз, который весь тратился на науку и оборону, наплевав на нищий народ, во многих областях науки и техники сильно отставал, потому что не был обществом потребления. И второе, головастый индус рано или поздно уедет в Америку, потому что там уровень жизни выше, то есть потребление. Другими словами, потребление само по себе уже способствует росту науки на территории, где происходит это самое потребление. Потребляй, и ты будешь здоровый и богатый. А индусы нищие. Я, например, не хочу как индус. Хочу, не хочу. Сейчас вопрос стоит так. Удастся ли сохранить человеческую цивилизацию? Отсчет пошел. На этот вопрос мы должны найти ответ в течение следующих 50 лет. Не найдем? Все. Капут. Ищу, ищу, Андрей Петрович. Ночей не сплю. Я знаю, что в термояд вы не верите, а в генетику. Вот генетики нам помогут с сельхозпродукцией, чтобы все сорта давали рекордные урожаи и меньше зависели от минерального топлива. Или вообще не зависели. Бросил зерно, оно выросло, умножилось и само пришло на склад на маленьких насекомых ножках. Генетики нам сделают такую зеленую корову, которая даст втрое больше мяса, при этом не станет есть, потому что в коже у нее будет идти процесс фотосинтеза, а доиться она будет сразу пивом. Совсем безотходная корова. Неплохой вариант. Плюс генетическое улучшение человека, чтобы меньше кушал, лучше усваивал и совсем не толстел, а то уже просто неприлично некоторые выглядят в преддверии всеобщего голода. Везет вам. Вам можно такие вещи говорить. А представьте, если бы я, Паршев, подобное публично высказал про генетическое улучшение человеческой природы. Меня бы с потрохами съели. Как я вам завидую. Да я и сам себе завидую, товарищ Паршев. Аж скулы сводит. В тот день, когда мы с Паршевым беседовали, председатель правительства Российской Федерации подписал постановление, согласно которому сведения о балансовых запасах нефти в стране стали являться государственной тайной. Помимо нефти, засекречены были также сведения о запасах газа, никеля, тантала, необия, кобальта, бериллия, лития, редких металлов и тритиевой группы, а также особо чистое кварцевое сырье. Кажется, от нас что-то скрывают.